Глава вторая. Иса родился в иудейском городе Вифлееме во времена правления царя Ирода. После рождения Исы в Иерусалим пришли мудрецы с востока. Они спрашивали людей: «Где новорожденный царь иудеев? Мы видели его звезду на востоке и пришли поклониться ему». Услышав об этом, царь Ирод встревожился, а с ним и весь Иерусалим. Царь созвал к себе всех главных священнослужителей и учителей закона и спросил их, где должен родиться Масих. «В иудейском Вифлееме», — ответили ему. «Об этом написано у пророка: и ты, Вифлеем, в земле Иудеи, ты ничуть не меньше главных городов Иудеи, потому что из тебя произойдет вождь, который будет править народом моим, Исраилом». Тогда Ирод тайно пригласил к себе мудрецов и узнал у них точное время появления звезды. Он послал их в Вифлеем с наказом: «Идите и тщательно все разузнайте о ребенке. Когда вы его найдете, известите и меня, чтобы я смог пойти и поклониться ему». Выслушав наказ царя, мудрецы отправились в путь. Звезда, которую они видели на востоке, шла впереди них, пока, наконец, не остановилась над местом, где был ребенок. Увидев звезду, мудрецы очень обрадовались. Когда они вошли в дом и увидели ребенка и его мать Марьям, они, павши, поклонились ему и поднесли ему подарки – золото, ладан и смирну. Ночью, во сне, они были предупреждены о том, что им нельзя возвращаться к Ироду, и вернулись в свою страну другим путем. Когда мудрецы ушли, Юсуфу во сне явился ангел от Вечного и сказал: «Вставай, возьми ребенка и его мать и беги с ними в Египет. Оставайтесь там, пока я не скажу, потому что Ирод хочет найти ребенка и убить его». Юсуф взял Ису и Марьям, и ночью они ушли в Египет. Там они оставались до тех пор, пока Ирод не умер. Так исполнились слова, которые Вечный сказал через пророка: «Из Египта призвал я моего духовного сына». Когда Ирод понял, что мудрецы его обманули, он пришел в ярость и приказал убить в Вифлееме и его окрестностях всех мальчиков в возрасте до 2 лет. Время рождения ребенка он определил со слов мудрецов. Таким образом, исполнилось предсказанное через пророка Иеремию: «Голос слышен в городе Раме, вопль и горькое рыдание. Это Рахиля плачет о детях своих и не находит утешения, потому что их больше нет». После смерти Ирода Юсуфу в Египте явился во сне ангел от Вечного. «Вставай!» — сказал он. «Возьми ребенка и его мать и возвращайтесь в Исраил. Тех, кто хотел убить мальчика, уже нет в живых». Юсуф взял Ису и Марьям, и они отправились в землю Исраила. Когда Юсуф узнал, что в Иудее вместо Ирода царствует его сын Архилай, он побоялся возвращаться, но, получив во сне еще одно указание, пошел в Галилею и поселился там в городе Назарете. Так исполнились слова пророков, что Масиха будут называть назарянином.